Случай с Евсейкой. Однажды маленький мальчик Евсейка, очень хороший человек, сидя на берегу моря, удил рыбу. Это очень скучное дело, если рыба капризничая не клюет. А день был жаркий. Стал Евсейка со скуки дремать и бултых свалился в воду. Свалился. Но ничего, не испугался, и плывет тихонько. Потом нырнул и тотчас достиг морского дна. Сел на камень, мягко покрытый рыжими водорослями, смотрит вокруг. Очень хорошо. Ползет, не торопясь, алая морская звезда. Солидно ходит по камням усатые лангусты. Боком-боком двигается краб. Везде на камнях точно крупные вишни, рассеяны актинии, и всюду множество всяких любопытных штук. Вот цветут, качаются морские лилии, мелькают точно мухи быстрые креветки. Вот тащится морская черепаха, а над ее тяжелым щитом играют две маленькие зеленые рыбешки, совсем как бабочки в воздухе. А вот по белым камням везет свою раковину рак-отшельник. Евсейка, глядя на него, даже стихи вспомнил. «Дом — не тележка у дядюшки Якова». И вдруг слышит, как над головой у него точно кларнет запищал. «Вы кто такой?» Смотрит. Над головой у него огромнейшая рыба в сизо-серебряной чешуе выпучила глаза и, оскалив зубы, приятно улыбается. Точно ее уже зажарили, и она лежит на блюде среди стола. — Это вы говорите? — спросил Евсейка. — Я. Удивился Евсейка и сердито спрашивает. — Как же это вы? Ведь рыбы не говорят. А сам думает, вот так раз. Немецкой я вовсе не понимаю, а рыбий язык сразу понял. Ух, какой молодчина! И приосанец оглядывается. Плывет вокруг него разноцветная игривая рыбешка. И смеется, разговаривает. Глядите-ка, вот чудище приплыло. Два хвоста. А чешуи нет. Фи! Плавников только два. Некоторые побойчее подплывают прямо к носу и дразнятся. Хорошо, хорошо. Евсейка обиделся. Вот нахалки. Будто не понимают, что перед ними настоящий человек. И хочет поймать их. А они, уплывая из-под рук, резвятся, толкают друг друга носами в бока и поют хором, дразня большого рака. Под камнями рак живет, рыбий хвостик рак жует, рыбий хвостик очень сух, рак не знает вкуса мух. А он, свирепо шевеля усами, ворчит, вытягивая клешни. «Попадитесь ко мне, я вам отстригу языки-то!» «Серьезный какой!» — подумал Евсейка. Большая же рыба пристает к нему. «Откуда вы взяли, что все рыбы немые?» Папа сказал. «Что такое папа?» «Так себе. Вроде меня, только побольше. И усы у него. Если не сердится, то очень милый. А он рыбу ест?» Тут Евсейка испугался. «Скажи-ка ей, что ест». Поднял глаза кверху, видит сквозь воду мутно-зеленое небо и солнце в нем желтое, как медный поднос. Подумал мальчик и сказал неправду. Нет, он не ест рыбу. Костлявый очень. «Однако какое невежество!» — обиженно вскричала рыба. «Не все же мы костлявые. Например, мое семейство». «Надо переменить разговор», — сообразил Евсей и вежливо спрашивает. «Вы бывали у нас наверху?» «Очень нужно», — сердито фыркнула рыба. Там дышать нечем. Зато мухи какие! Рыба оплыла вокруг него, остановилась прямо против носа, да вдруг и говорит. «Мухи? А вы зачем сюда приплыли? «Ну, начинается», — подумал Евсейка, — «съест она меня, дура». И будто бы беззаботно ответил: «Так себе. Гуляю». «Хм», — снова фыркнула рыба. «А может быть, вы уже утопленник?» «Вот еще!» — обиженно крикнул мальчик. «Нисколько даже! Я вот сейчас встану и...» Попробовал встать, а не может. Точно его тяжелым одеялом укутали. Не поворотиться, не пошевелиться. «Сейчас я начну плакать», — подумал он, но тотчас же сообразил, что плач не плач, в воде слез не видно. И решил, что плакать не стоит. Может быть, как-нибудь иначе удастся вывернуться из этой неприятной истории. А вокруг, господи, собралось разных морских жителей, числа нет. На ногу взбирается галатурия, похожая на плохо нарисованного поросенка, и шипит: «Желаю с вами познакомиться поближе». Дрожит перед носом морской пузырь, дуется, пыхтит, укоряет Евсейку: «Хорошо, хорошо, ни рак, ни рыба, ни моллюск. Ай-яй-яй!» «Погодите, я, может, еще авторитетом буду», — говорит ему Евсей. А на колени его влез лангуст и, ворочая глазами на ниточках, вежливо спрашивает: «Позвольте узнать, который час?» Проплыла мимо сепия, совсем как мокрый носовой платок. Везде мелькают сифонофоры, точно стеклянные шарики. Одно ухо щекочет креветка, другое тоже щупает кто-то любопытный. Даже по голове путешествуют маленькие рачки, запутались в волосах и дергают их. «Ой-ой-ой!» — воскликнул про себя Евсейка, стараясь смотреть на все беззаботно и ласково, как папа, когда он виноват, а мама сердится на него. А вокруг в воде повисли рыбы. Множество! Поводят тихонько плавниками и, вытаращив на мальчика круглые глаза, скучные, как алгебра, бормочут: «Как он может жить на свете без усов и чешуи? Как бы рыбы не могли бы раздвоить хвосты свои! Не похож он ни на рака, ни на нас весьма во многом. Не родня ли это чудо безобразным осьминогам?» «Дуры!» — обиженно думает Евсейка. «У меня по русскому языку в прошлом году 2/4 было». И делает такой вид, будто он ничего не слышит, даже хотел беззаботно посвистеть, но оказалось, нельзя. Вода в рот лезет, точно пробка. А болтливая рыба все спрашивает его: «Нравится вам у нас?» «Нет. То есть, да, нравится. У меня дома тоже очень хорошо», — ответил Евсей и испугался снова. «Батюшки, что я говорю, вдруг она рассердится, и начнут они меня есть». Но вслух говорит: «Давайте как-нибудь играть, а то мне несколько скучно». Это очень понравилось болтливой рыбе. Она засмеялась, открыв круглый рот так, что стали видны розовые жабры, виляет хвостом, блестит острыми зубами и старушечьим голосом кричит: «Это хорошо — поиграть! Это очень хорошо — поиграть!» «Поплывемте наверх», — предложил Евсей. «Зачем?» — спросила рыба. «А вниз уже нельзя ведь! И там наверху мухи!» «Мухи? Вы их любите?» Евсей любил только маму, папу и мороженое, но ответил: «Да». «Ну что ж, поплывем», — сказала рыба, перевернувшись головой вверх, а Евсей тотчас цоп ее за жабры и кричит: «Я готов!» «Стойте! Вы, чудовище, слишком засунули свои лапы в жабры мне!» «Ничего!» «Как это ничего? Порядочная рыба не может жить, не дыша!» «Господи!» — вскричал мальчик. «Ну что вы все спорите? Играть так играть!» А сам думает: «Лишь бы только она меня немножко подтащила наверх, а там уж я вынырну». Поплыла рыба, будто танцуя, и поет во всю мочь. «Плавниками трепеща, и зубаста, и таща, пищи на обед ища, ходит щука в круг леща». Маленькие рыбешки кружатся и хором орут: «Вот так штука! Тщетно тщится щука ущемить леща! Вот так штука!» Плыли-плыли, чем выше, тем все быстрее и легче. И вдруг Евсейка почувствовал, что голова его выскочила на воздух. «Ой! Смотрит! Ясный день!» Солнце играет на воде, зеленая вода заплескивает на берег, шумит, поет. Евсейкино удилище плавает в море далеко от берега, а сам он сидит на том же камне, с которого свалился, и уже весь сухой. «Ух!» — сказал он, улыбаясь солнцу. «Вот я и вынырнул».